Глава 35. Заседание. Мы оказались в просторном кабинете. Справа от входа расположились два стола. Слева же рядами стояли стулья, которые сейчас оставались пустыми. За одним из столов уже собралась комиссия из трех человек. Двое мужчин в строгих серых костюмах и женщина в пиджаке с широкими плечами. На его лацкане был приколот значок Министерства юстиции. Дама показалась не уставшей. Она была не молода и по-настоящему некрасива. Впрочем, черты ее лица могли бы стать чуточку привлекательнее, если бы не презрительные выражения, которые создавали поджатые губы с направленными вниз уголками. А глубокие складки на переносице подтверждали, что глава комиссии часто хмурилась. Ее волосы были подстрижены по мужской моде, с выбритыми висками и заседены, казавшиеся покрытыми инеем. За спинами представителей комиссии на стене висел портрет императора. Не самый удачный на мой вкус. Мужчина на полотне казался старше своих лет и слишком мрачным. Я привык видеть его по телевизору улыбчивым и добродушным. Но стоит признать, что это вовсе не означало, что глава империи был таковым. Чуть ниже висел портрет главы Министерства юстиции, и он тоже недовольно хмурился. Видимо, художнику было дано указание написать образы мужчин в одном стиле. Девушка, пригласившая нас в кабинет, села за небольшой столик у входа, поправила очки на изящной переносице и положила пальцы на клавиатуру компьютера, готовясь вести протокол заседания. На мгновение наши взгляды встретились, и она слегка мне улыбнулась. Мы же прошли в центр кабинета, встали за небольшую трибуну из темного дерева. «Мастер Дмитрий Иванов?» — строго спросила женщина, которая восседала между коллегами. «Так точно, мастер Львова», — склонил голову жандарм. Глава комиссии кивнула и перевела цепкий взгляд на меня. «А вы?» «Павел Филиппович Чехов», — с готовностью подсказал я. Дама кивнула, взяла в руки лежащий перед ней лист бумаги и принялась медленно читать хорошо поставленным голосом. «Итак, комиссии в составе главы нотариальной палаты Муромцева Валентина Михайловича, начальника службы внутреннего порядка Ильи Сергеевича Муравьева и члена Министерства юстиции Марины Афанасьевны Львовой слушается дело по частной жалобе Дмитрия Иванова к нотариусу Петру Андреевичу Привалову, секретарь заседания Юлия Сергеева». Секретарь быстро застучала пальцами по клавиатуре. В своей жалобе Дмитрий Иванов заявляет, что нотариус Петр Андреевич Привалов, который заверял последнюю волю Василия Ивановича Шуйского, подменил завещание в пользу третьих лиц, чем запятнал честь нотариуса, а также нарушил 8-ю статью уложения о нотариате. В этот момент в дверь постучали, и в кабинет заглянул мужчина в щегольском, светло-голубом костюме. Он натянуто улыбнулся. «Простите, уважаемая комиссия», — начал он, — «я получил повестку на разбирательство только сегодня утром, а ехать пришлось из пригорода, по пробкам, через весь Петроград». Марина Афанасьевна недовольно поджала губы и сказала ледяным тоном: «Проходите, мастер Привалов». «Благодарю». Нотариус прошел за трибуну и встал справа от нас. Он старательно делал вид, что не замечает ни меня, ни Дмитрия. А председатель спокойно продолжил, отложив лист бумаги. «Итак, мастер Иванов, изложите суть своих требований». «Петр Андреевич Привалов вступил в преступную связь с княгиней Шуйской и изменил завещание в пользу третьего лица», — начал Дмитрий. Марина Афанасьевна кивнула и перевела холодный взгляд на Привалова. «А что скажете вы, Петр Андреевич?» — уточнила она. «Что это возмутительно?» — ответил тот. «Я работаю нотариусом на протяжении 15 лет, и ни у одного из клиентов не было нареканий к моей работе. Илья Сергеевич Муравьев может это подтвердить». Сидевший справа от председателя мужчина коротко кивнул. «Я проверил всю историю обращений на предмет недобросовестности работы Петра Андреевича. Нареканий не было». Марина Афанасьевна что-то отметила в документах, а Привалов продолжил. «Мне интересно, каким образом мастер Иванов понял, что завещание было изменено? Открытия последней воли великого князя Василия еще не было». «Это не относится к делу, Петр Андреевич», — спокойно ответил я за Дмитрия. «Мы не в суде, а разбирательство сейчас идет не по поводу нарушения тайны завещания. У мастера Иванова к вам другие претензии». Привалов презрительно усмехнулся. «Тогда у мастера Иванова должны быть доказательства, которые смогут подтвердить его претензию». Я кивнул. «Они есть, мастер Привалов». Нотариус бросил на меня короткий взгляд, и мне показалось, что в нем блеснуло превосходство. «Тогда предъявите их». «Хорошо», — спокойно ответил я. И обратился к председателю комиссии. «Марина Афанасьевна, у меня есть два свидетеля, которые могут подтвердить то, что мастер Привалов совершил подлог. Но для их вызова мне нужно разрешение на применение силы». Кажется, теперь до нотариуса начало доходить, что сейчас произойдет. «Вы хотите призвать призраков, Павел Филиппович?» – нервно уточнил он. Я пожал плечами. «Ни в одном уложении нет пункта о том, что призраки не могут свидетельствовать перед судом или комиссией». «Призраки могут стать неуправляемыми и напасть», – предположил он, повысив голос. «Им это не нужно», – небрежно отозвался я и вновь обратился к председателю. «Мне нужно ваше разрешение». Комиссия зашепталась, обсуждая мою просьбу, затем Марина Афанасьевна спросила. «Вы уверены, что ваши свидетели не представляют угрозы для окружающих?» «Безусловно. Даю слово некроманту, что мои свидетели не проявят агрессии». Женщина поджала губы, но мне показалось, что она скрывает оживление, которое испытывает от предстоящего события. Наверняка глава комиссии никогда не видел духов и, в отличие от мужчин, сидящих по обе стороны от нее, была не против получить этот опыт. «Значит, у вас есть мое согласие призвать призраков прямо тут, и я надеюсь, что ваши свидетели могут дать показания по существу». «Конечно, мастер Львова, благодарю». Я щелкнул пальцами, призывая тотем. Иванов вынул из свертка, который до того держал под мышкой, кружку и поставил ее на трибуну. И рядом тут же появился Сеченов. Я напитал его силой, и мужчина сразу приосанился, коротко поклонился всем присутствующим. За столом послышался шепот. А секретарь, которая до этого быстро вела протокол, оторвалась от монитора и едва слышно пискнула. «Назовите свое имя», — начал я допрос. «Иван Петрович Сеченов», — отозвался призрак. На лице Привалова проступила недовольная гримаса. «Каким образом ученые относятся к делу о нарушении мной уложения на нотариате?» — спросил он. «Ответьте на вопрос, мастер Чехов», — потребовал председатель комиссии. «Он может подтвердить, что экспертиза по установлению родства между великим князем Василием и наследником, указанным в завещании, сомнительна», — ответил я. Львова покачала головой, но затем махнула рукой. «Продолжайте». «Поклянитесь правдиво отвечать на каждый вопрос, который вам зададут в этой комнате». «Клянусь, господин некромант». «Где вы обитаете, мастер Сеченов?» — уточнил я. «В лекарской лаборатории экспертизы», — ответил призрак. «Вы видели в вашем заведении этого человека?» — я указал на стоявшего неподалеку нотариуса. «Да», — ответил призрак, и Привалов недовольно поджал губы. «Я приехал, чтобы забрать результат экспертизы по просьбе княгини», — заявил он. «Мастер Шуйская до сих пор носит траур по мужу, который погиб от рук бомбистов». «Степень родства между образцами великого князя Василия и наследника была установлена?» «Да», — подтвердил призрак. «Что и требовалось доказать», — пробормотал нотариус с заметным облегчением. Но я продолжил допрос. «Являются ли будущий наследник семьи Шуйских и великий князь Василий родственниками?» Сеченов покачал головой. «Нет», — ответил он. «При проведении теста был совершен ряд грубейших ошибок, и образцы, поданные для экспертизы, не принадлежат родственникам». «Вы в этом уверены?» — спросила глава комиссии. Призрак тепло ей улыбнулся. «Уверяю, что я не ошибаюсь и знаю, что прав». «Но мастер Привалов забрал заключение?» — уточнил я. «Да», — ответил Сеченов. «Я не лекарь по установлению родства», — быстро возразил Привалов. «Откуда мне было знать, что при проведении экспертизы была допущена ошибка?» Я обернулся к призраку. «Мастер Привалов мог знать о том, что образец неверный?» Сеченов покачал головой. «Это мне неизвестно. Экспертизу заказала княгиня Шуйская». Тогда я повернулся к председателю комиссии. «У вас есть вопросы к свидетелю?» «Нет». «Мастер Привалов?» Я глянул на нотариуса. Тот ненадолго задумался, затем мотнул головой. «Нет, Павел Филиппович». «Благодарю вас за то, что поведали нам правду», — сказал я Сеченову и оборвал нить, питающую его. Призрак растаял в воздухе. «Марина Афанасьевна, я не понимаю, как эти показания, которые по заявлению Павла Филипповича были важными для разбирательства, могут повлиять на решение вопроса», — обратился Привалов к председателю комиссии. «Действительно, Павел Филиппович», — согласилась с нотариусом Львова. «Поясните комиссии, как эти показания могут помочь нам в разбирательстве установить виновность Петра Андреевича». «Это доказывает, что завещание, которое заверил мастер Привалов, недействительно», — ответил я. Нотариус усмехнулся. «Какое отношение это имеет к текущему разбирательству, Павел Филиппович?» В его голосе мне послышалась издевка. «Для этого существует процесс обжалования завещания и установления виновного, если документ был составлен с нарушением закона. Мое же дело было простым – заверить завещание, что я и сделал. Я промолчал. А Привалов сказал, обращаясь уже к председателю. Эти доказательства беспочвенные и абсурдны, Марина Афанасьевна. Если это все... У меня есть еще один свидетель, добавил я со значением. И еще один призрак из лаборатории, который ничего не скажет по существу, ехидно уточнил Привалов. Но я проигнорировал этот вопрос, выжидающе глядя на главу комиссии. Внутри меня клокотала злость. Марина Афанасьевна, мне нужно ваше разрешение на призыв еще одного свидетеля. «Сначала ответьте на вопрос Петра Андреевича, мастер Чехов», — холодно произнесла председатель. «Нет, этот призрак не из лаборатории», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. «А откуда?» — продолжал любопытствовать нотариус. «Из конторы Петра Андреевича Привалова», — ответил я, обращаясь к Львовой. «И я могу вас уверить, что она способна пролить свет на это дело». «Она? Хорошо, мастер Чехов», — согласилась Львова. Но если комиссия в самом начале допроса посчитает, что ваш свидетель тоже ничего не скажет по существу, вам придется его отозвать. Я кивнул. Жал пальцами лежавшую в кармане склянку, напитывая предмет силой, призрак проступил в зале. При виде ее нотариус заметно побледнел. «Как вас зовут?» – быстро начал я. «Надя Павлова», – ответила призрак. «Дайте клятву отвечать правду на каждый мой вопрос». «Клянусь говорить правду, мастер-некромант. Кем вы работали до смерти?» «Секретарем у Петра Андреевича Привалова». Девушка обернулась и указала на нотариуса тонким пальцем. И от этого жеста тот отшатнулся. «Вы знаете про отношения Шуйска и Привалова?» «Это не касается нашего дела», — быстро перебил меня нотариус. «Они были любовниками», — невозмутимо ответила девушка, игнорируя возражение бывшего начальника. «Ложь!» — выкрикнул побледневший Привалов. «Петр Андреевич, не превращайте, пожалуйста, заседание в балаган», — строго произнесла Львова. «Зачем же этой девушке лгать перед комиссией?» — холодно осведомился я, обращаясь к Привалову. «Неужели банальная женская ревность?» Нотариус открыл было рот, чтобы ответить, но вовремя опомнился и промолчал. «Надя, вы слышали разговоры между мастером Приваловым и княгиней Шуйской?» — спросил я. «Да, они часто беседовали в конторе». «Они говорили про завещание великого князя Василия Шуйского?» «Княгиня склонила мастера Привалова к подделке документа», — ответила девушка. «Первое завещание было составлено в пользу Дмитрия Иванова, единственного наследника князя. Княгиня же уговорила моего начальника составить завещание на третье лицо». «Ложь!» — просипел нотариус, но никто не обратил на эту фразу никакого внимания. «И Привалов согласился», — продолжила Павлова. «Он подделал завещание и подпись великого князя. И по просьбе княгини Шуйской подкупил лекарей, чтобы они выдали фальшивые результаты экспертизы, сделав наследником нужного человека». Я довольно усмехнулся. «В этих словах имеются доказательства преступного сговора, подделки документов и грубого нарушения последней воли», произнес я, обращаясь к председателю комиссии. «Это наговор? Когда Павлова была жива, у нас была романтическая связь?» «Вы признаетесь в нарушении этики нотариата?» возмущенно уточнил Муравьев. «Это просто зависть и ревность, как сказал мастер Чехов», — поспешно поправился нотариус. «Показания сомнительны». «У меня на руках завещание, составленное на имя мастера Иванова», — ответил я, доставая документы из внутреннего кармана пиджака. «По закону оно уже должно быть помещено в сейф семьи, который опечатают в присутствии свидетелей и вскроют в установленный день». «А где вы его взяли?» — тут же спросил нотариус, хватаясь за спасительную соломинку. «В сейфе вашей конторы», — спокойно ответил я. «Но не я, а один из призраков. И я его об этом не просил. Мастер Павлова может все подтвердить». «Другой призрак сделал это по своей воле», — ответила Надя. «Это правда». Тут я развел руками. «Преступного сговора нет. Прошу, Марина Афанасьевна». Я вышел из-за трибуны и положил документ на стол перед Львовой. «Доказательство добыто с нарушением», — крикнул было Привалов. Но я на это ответил. «Мы не в уголовном суде, Петр Андреевич. В связи с этим у меня вопрос. Почему завещание до сих пор лежит в вашем сейфе? И какой документ находится в сейфе семьи Шуйских? И почему на завещании сломана печать?» Привалов молчал, тяжело дыша и со злобой глядя на меня. «Ответьте на вопрос, Петр Андреевич», — потребовал Львова, листая документ. Нотариус вздохнул, подбирая слова, а затем произнес. «После смерти великого князя Василия княгиня заключила договор с другим нотариусом, мастер Львова». «Тогда что княгиня делала в вашей конторе?» Не отрываясь от чтения, полюбопытствовал Львова. «Ее не было в моей конторе», — возразил Привалов. «Это можно легко проверить по журналу учета посетителей делового центра», — ответил я. Привалов вдруг резко ссутулился. Плечи его опустились, словно из мужчины вытащили стержень. «И еще», — продолжил я, — «пользуясь тем, что здесь находится представитель жандармерии, я хотел бы уточнить у призрака, как вы умерли?» «Я была больная, мне нужно было пить эликсир от сердца во время приступов», — произнесла Надя. «Мастер Привалов выкрал эликсир, а потом намеренно довел меня до приступа». «Он был с вами в одном помещении?» «Да». «Он вызвал лекарей, чтобы вам помочь?» «Нет, он просто стоял и смотрел, как я умираю. А когда я уже перешла через грань, то вызвал бригаду и заявил, что когда он вернулся, я уже была мертва. Но это неправда. Я погибла потому, что он не дал мне снадобье, которое он затем хранил у себя как трофей, и все потому, что я знала правду о завещании». «Умышленное убийство», — заключил Иванов. Лица членов комиссии вытянулись от удивления. Все смотрели на Привалова, который стоял молча, уставившись в пол. Он так и не решился поднять взгляд. «Призраки не лгут некроманту», — напомнил я всем присутствующим, «и я не принуждал никого из свидетелей лгать или говорить неправду». «Это занимательное заседание комиссии», — с трудом произнесла председатель. «Я много раз принимал участие в заседаниях по поводу поведения, порочащего честь. Но столько нарушений за один раз я вижу впервые. По моему мнению, вы разбойник, мастер Привалов, а не нотариус. Вы опозорили профессию, бросили тень на всех, кто занимается нотариатом. Я считаю, что вас немедленно нужно лишить статуса с пожизненным запретом на занятие правом в любой его форме, будь то адвокатура, нотариат или частная юридическая практика. Коллеги?» Она поочередно посмотрела на членов комиссии. «Поддерживаю», — сурово добавил Муромцев. «Действия, про которые узнала комиссия, не просто противоречат этике, но и нарушают закон». «Поддерживаю», — добавил Муравьев. «Единогласно», — заключила Львова. «Приказ на исключение вас из списка нотариусов будет составлен сегодня же, так же, как и запретительный лист, который будет направлен во все отделения Министерства юстиции империи. Заседание окончено». В зале повисла тишина. Муравьев и Муромцев встали с места, а Львова произнесла. «Мастер Иванов, Министерство юстиции и Палата нотариусов Петрограда выражает вам благодарность за то, что вы помогли нам избавить юридическое сообщество от такого элемента». «Служи империи, Марина Афанасьевна», — ответил жандарм. Но все это было идеей мастера Чехова. Львова обернулась ко мне. «Вот как? Я поражена, юноша. Вы же практикант и выпускник Первого императорского лицея?» Я склонил голову. «Да, мастер-председатель. Адвокатуре Петрограда и Дамиру Васильевичу очень повезло заполучить специалиста такого уровня», сказала женщина, и в ее голосе я услышал уважение. «Благодарю. Ваша похвала очень много значит для меня». Иванов вышел из-за трибуны и подошел к Привалову, который стоял, раскачиваясь вперед и назад, словно бы впав в транс. «Петр Андреевич, вы задержаны по подозрению в совершении умышленного убийства своего секретаря Нади Павловой», — начал он. И я щелкнул пальцами, отзывая тотем.